Реплика неврастенника. Правдец все-таки бьет в самое больное место ибанского общества, в самое главное, в самый нерв его. Дело в том, что ибанский народ пока еще живет с сознанием совершенного преступления. Еще немного, и это сознание исчезнет. Одно поколение и правдеца перестанут понимать. А пока еще есть какой-то шанс заставить народ признаться в совершенном преступлении и очиститься от недавнего прошлого. Если это не произойдет сейчас, то через 10-15 лет будет поздно. Тогда это не произойдет никогда. И тогда народ будет обречен жить с чистой совестью, но с натурой преступника. Я боюсь, что признание и раскаяние не наступят. Почему? Потому что события недавнего прошлого не есть случайность для ибанского народа. Они коренятся в его сущности, в его фундаментальной природе. Правдец этого не понимает. «И хорошо, что не понимает», — говорит болтун. «Пока есть малейший шанс очиститься, его надо использовать». Второе интервью двурушника. Ибанский народ обречен влачить счастливое существование под мудрым руководством своего любимого начальства, сказал двурушник. Народ прекрасен, начальство еще лучше. Пусть плох я сам, но я не хочу быть таким же хорошим, как они, и быть счастливым вместе с ними. Я не совершил никаких моральных или правовых преступлений, и за это был справедливо наказан. Меня долго не хотели выпускать, и по делам. Чтобы выехать за границу, это надо еще заслужить. При этом говорили, чтобы я убирался вон. И тоже по делам. А если бы вас не выпустили? Спросили двурушника, что бы вы сделали? Дальнейшая жизнь для меня в этом распрекраснейшем их обществе стало принципиально невозможной, сказал двурушник. Бороться за его изменения я не хочу. Я считаю это дело бесперспективным. Я устал,